приближалась вторая фаза ритуальной схватки. Медведи стали беспокойно расхаживать по снегу, мотая головами. Все зрители застыли и только провожали их глазами. Наконец, соперники остановились и умолкли, разделенные всей шириной боевой площадки. Они смотрели друг на друга. Затем, с ревом, вздымая снег, они одновременно снялись с места, как два огромных камня, что покоились до поры до времени на соседних вершинах, а теперь, сброшенные землетрясением, катятся вниз по склону, набирая скорость, перепрыгивая через расщелины, снося на своем пути деревья, пока не столкнутся внизу с такой силой, что оба превращаются в порошок и разлетающиеся осколки. Так сошлись эти два медведя. Грохот раздался в тишине и отразился от дворцовой стены. Но они не рассыпались, как камни. Они отлетели друг от друга, и первым поднялся Йорик. Развернувшись пружиной, он схватился с Йофуром, чьи доспехи согнулись при столкновении и теперь мешали ему поднять голову. Йорик сразу нацелился в открытое место на его шее. Он скребанул по белому меху, потом зацепил когтями шлем Йофура и рванул вперед. Почувствовав опасность, Йофур зарычал и отряхнулся. Как Йорик в тот раз, когда вылез из моря и поднял вокруг себя целые фонтаны воды. Йорик отлетел от него, потеряв опору под лапами, а Йофур с железным скрежетом поднялся на дыбы, силой мышц выпрямив пластины на спине. Потом, как лавина, обрушился на Йорика, все еще пытавшегося встать. От этого сокрушительного натиска у Лиры перехватило дыхание, земля вздрогнула у нее под ногами. «Как может выдержать такое Йорик?» Он лежал лапами кверху, никак не мог перевернуться. И Йофур сомкнул зубы где-то недалеко от его горла. Брызнула кровь. Одна капля упала на одежду Лиры, и она прикрыла ее ладонью, как залог любви. Но тут когти задних лап Йорика вонзились в кольчугу Йофура Ракнисона и рванули ее вниз. Она распалась надвое. Йофур отскочил в сторону, чтобы оценить повреждение, и это позволило Йорику встать. Несколько мгновений медведи стояли поодаль друг от друга, пытаясь отдышаться. Теперь движение Йофура сковывало кольчуга, превратившаяся из защиты в помеху. Она еще была закреплена снизу и волочилась за его задними лапами. Однако Йорик был в худшем состоянии. Из раны на шее лилась кровь, и он тяжело дышал. Но он бросился на Йофура раньше, чем тот освободился от лязгающей кольчуги, сшиб его и сразу потянулся к обнаженному месту на шее, где отогнулся край шлема. Йофур отбросил его, и они снова схватились, вздымая фонтаны снега, который летел во все стороны и временами скрывал их от зрителей. Лира следила за бойцами, затаив дыхание и до боли стискивая руки. Ей показалось, что Йофур рвет рану на животе Йорика, но, наверное, только показалось, потому что секунду спустя, когда опало облако снега, оба медведя уже стояли на задних лапах, как боксеры. И Йорик бил могучими лапами Йофура по голове, а Йофур отвечал ему такими же яростными ударами. Эти удары отзывались в Лире дрожью. Словно гиганты орудовали кувалдами, и на каждой было по 5 стальных шипов. Гремело железо, скрежетали зубы, дыхание с хрипом вырывалось из глоток. Лапы топтали снег. На несколько метров вокруг он был забрызган кровью и превратился в красную кашу. Доспехи Йофура были в жалком состоянии. пластины местами треснули и погнулись. Золотая насечка, где сорвана, где густо замазана кровью, а шлем слетел вовсе. Броня Йорика при всей ее невзрачности сохранилась гораздо лучше. Покрытая вмятинами и выбоинами, она была цела и по-прежнему отражала удары страшных 15-сантиметровых когтей. Но Йофур превосходил Йорика ростом и силой, а Йорик был голоден, утомлен и потерял больше крови. У него были раны на животе, на обеих передних лапах и на шее. Тогда как у Йофура кровь текла только из нижней челюсти. Лира ничем не могла помочь другу, а дела его были плохи, он хромал. Всякий раз, когда он ставил левую переднюю лапу на землю, видно было, что она едва выдерживает его вес. Он уже не бил ей, да и правая лапа действовала гораздо слабее по сравнению с тем, что было всего несколько минут назад. Ее удары казались шлепками. Это не укрылось от Йофура. Он стал дразнить Йорика, обзывать одноруким, трусливым щенком, трухлявым выродком, вороньей снедью, непрерывно осыпая ударами слева и справа, которые Йорик уже не мог парировать. Он был вынужден пятиться и только пригибался под градом ударов злорадствующего короля. Лира плакала. Ее добрый, бесстрашный защитник погибал у нее на глазах. Но отвести от него взгляд в эту минуту было бы предательством. Если он оглянется на нее, то должен увидеть ее блестящие глаза, полные любви и веры, а не трусливо опущенное или повернутое в сторону лицо. Поэтому она смотрела, хотя слезы мешали ей видеть то, что происходило на самом деле. Да если бы она и увидела, вряд ли бы поняла. Йофур определенно не понимал. А Йорик пятился только для того, чтобы найти сухую, прочную, каменную опору для толчка. И бездействующая левая лапа на самом деле просто отдыхала и накапливала силу. Медведя нельзя обмануть. Но, как показала история с Лирой, король медведей не хотел быть медведем, он хотел быть человеком, и Йорик перехитрил его. Наконец он нашел то, что нужно — каменную глыбу, намертво впаянную в вечную мерзлоту. Он оперся в нее и присел на задние лапы, дожидаясь нужного момента. Момент настал. Когда Йофур воздвигся над ним с торжествующим ревом и потянулся мордой к будто бы незащищенному левому боку Йорика. И тут Йорик сделал свой ход. Как волна, пробегающая тысячи миль по океану, не показывает свои силы над глубокой водой, но, достигнув мелководья, вздымается до неба, приводя в трепет прибрежных жителей, и с неодолимой силой обрушивается на сушу. Так взметнулся Йорик Бирнисон с твердой каменной опорой и могучей левой лапой ударил Йофура Ракнисона по незащищенной челюсти. Это был страшный удар. Он снес нижнюю челюсть. И она полетела по воздуху, оставляя на снегу за собой кровавый след. Красный язык Йофура вывалился и повис. В одно мгновение король медведей стал безгласным, беззубым, беспомощным. И Йорик больше не мешкал. Он ринулся вперед, впился зубами в горло Йофура, и тряс его, целиком отрывая от земли и шваркая землю, словно это был какой-то тюлень, вытащенный из воды. Он еще раз дернул головой вверх, и жизнь покинула Йофур Ракнисона. Оставался завершающий ритуал. Йорик вспорол открытую грудь мертвого короля. Обнажились ребра, как шпангоуты перевернутого судна, и, сунув лапу в грудную клетку, Йорик вырвал кровавое дымящееся сердце и съел на глазах у подданных Йофура Ракнисона. Раздался многоголосый рев, и медведи бросились приветствовать победителя. Голос Йорика Бирнисона загремел над толпой. «Медведи, кто ваш король?» И грохотом штормового прибоя прозвучало в ответ: «Йорик Бирнисон!» Медведи знали, что им следует делать. Все значки, кушаки, наголовья мгновенно были сорваны, с презрением втоптаны в снег и забыты. Теперь это были медведи Йорика, настоящие медведи, а не сомнительные полулюди, мучимые своей неполноценностью. Они заполонили дворец и начали сбрасывать огромные мраморные блоки самых высоких башен, крушить могучими кулаками парапеты и швырять камни на дамбу с высоты в сотни метров. Не обращая на них внимания, Йорик расстегнул броню и занялся своими ранами. Не успел он начать, как Лира подбежала к нему по окровавленному и уже затвердевшему снегу и крикнула медведям, чтобы они перестали разрушать дворец. Там, внутри, пленники. Медведи не услышали, но услышал Йорик. И когда крикнул он, все прекратилось. — Люди-пленники? — спросил Йорик. — Да, Йофур Ракнисон посадил их в темнице. Им сперва надо выйти и где-то укрыться, иначе их убьет камнями. Йорик быстро отдал приказ, и несколько медведей побежали во дворец выпускать узников. Лира повернулась к Йорику. — Позволь помочь тебе. Я посмотрю, не очень ли ты ранен. Милый Йорик, как жалко, что нет бинтов или еще чего-нибудь. У тебя такой порез на животе. Один из медведей принес и положил к ногам Йорика заиндивелый зеленый ком. — Кровяной мох, — сказал Йорик, — натолкай его в раны. Стяни на нем кожу и прижимай снегом, пока не замерзнут. Медведям, несмотря на их рвение, он не позволил за собой ухаживать. Кроме того, у Лиры были ловкие руки, и ей очень хотелось помочь. И вот маленькая девочка наклонилась над большим медведем-королем и стала закрывать кровяным мхом его раны, а потом замораживать, чтобы остановилась кровь. Когда она кончила, ее варежки были пропитаны кровью, зато раны закрылись. К тому времени появились и узники. С десяток человек, дрожащих, моргающих, жмущихся друг к другу. Разговаривать с профессором смысла нет, — решила Лира. Бедняга был совершенно безумен. Ей хотелось бы знать, кто там остальные, но слишком много было неотложных дел. Неудобно было отвлекать Йорика, который отдавал команду за командой. И медведи тут же бросались их исполнять, однако она беспокоилась о Роджере и Али Скорсби, о ведьмах, и ей хотелось есть, и силы были на исходе, поэтому она сочла за лучшее не путаться под ногами. Она свернулась клубком в тихом углу боевой площадки с Пантелеймоном-росомахой, старавшимся согреть ее, навалила на себя снег, как сделал бы медведь, и уснула.